Муж был, как всегда, приветлив и ласков, но в последнем вопросе мне послышалась издевка. «Не расстраивайся, дорогая», — утешал Миша. «Выгоним нахалку, наймем другую. Тебе вредно волноваться, мигрень начнется. Вот что, сейчас же вели ей идти домой, а сама ложись и отдохни». Я зашвырнула трубку на диван и принялась смотреть в окно. По тротуару бежали люди. Мужчины с портфелями, женщины с сумками, бабки с колясками. Все куда-то спешили. Только мне на этом празднике жизни не нашлось места. Мне было незачем выходить из дому, да и некуда. Дальше я действовала автоматически. Сначала положила Мише на кровать кассету. Потом написала записку. «В моей смерти прошу никого не винить». И пришпилила ее булавкой к подушке. Потом пошла в прихожую, тщательно оделась. Нечего и думать о том, чтобы свести счеты с жизнью дома. Наташа моментально вызовет скорую, и трагедия превратится в фарс. Я медленно брела по проспекту, чувствуя, как намокают тонкие замшевые сапоги. В первый раз не испугалась простуды. Да и зачем? У трупа насморка не бывает. Несколько часов я бесцельно бродила по Москве и все никак не могла придумать себе достойную смерть. Броситься из окна? Очень боюсь высоты. Отравиться? Но чем? Повеситься? Так веревки нет, а купить не могу, так как сумочка лежит дома на зеркале вместе с сотовым, кошельком и ключами. Внезапно город кончился и потянулось длинное шоссе. Темные ноябрьские сумерки медленно наползали на столицу. В носу зачесалось, и я отчаянно расчихалась, чувствуя, как начинает болеть горло. Нет, следует немедленно заканчивать затянувшееся прощание с тусклой жизнью, а то вконец разболеюсь. На пустынном шоссе возник свет фар. Водитель, увидав меня, предостерегающе бибикнул. Но я уже неслась наперерез капоту. Раздался дикий скрежет, визг, потом земля кинулась к глазам, и, лежа в ледяной луже, я услышала крик. «Нет! О, Боже!» И вяло подумала. «Надеюсь, это все». Отчего-то моя кровать мерно покачивалась. Я разлепила глаза, и взор уперся в низко висящий потолок, затянутый искусственной кожей. Через секунду включился ум. Меня везут в машине. Морщась, я села и с ужасом обнаружила на ногах абсолютно мокрые сапоги, напоминающие компрессы. Впрочем, и юбка, и колготки, и пальто выглядели не лучше. «Очнулась?» — раздался высокий голос. Сидевшая за рулем худощавая блондинка резко свернула вправо и припарковалась на обочине. «А теперь отверчай, мерзавка! Какого черта ты кинулась под мою машину? Почему из всех автомобилей выбрала именно мой? Ты хоть понимаешь, дурья башка, что погибнуть могла?» Я размеренно кивала, глядя в ее злое лицо. Довольно большие голубые глаза спасительницы воткнулись в меня, словно ножи. Светло-коричневая помада на губах размазалась, а на голове во все стороны дыбились коротко стриженные прядки. Наверное, моя прическа выглядит не лучше. Я подняла руки и попробовала пригладить торчащие вихры. «О красоте вспомнила!» — сплеснула руками женщина. «Ну ты и скотина! Решила покончить с жизнью, топись в собственной ванне. Прикинь, как ты меня подставила. А если б я тебя задавила? Все, конец. Получила бы срок. А у меня, между прочим, дети. Ну, гадина!» А внезапно ее гневные речи перестали долетать до моих ушей. «Боже, какая я неудачница! Даже покончить с собой не смогла!» Тяжелые слезы полились из глаз. «Ладно, ладно», — забормотала женщина, перебираясь на заднее сиденье. «Хватит сопли развешивать». Неожиданно она обняла меня за плечи. Я уткнулась лбом в ее пахнущий духами кроличий полушубок и завыла белугой. «Прекрати», — разозлилась добрая самаритянка. «Давай выкладывай свое горе». Взвизгнув последний раз, я, захлебываясь, принялась рассказывать незнакомке все. Про маму, арфу, Мишу и видеокассету. Около получасу из моего рта лились бессвязные речи. Наконец блондинка вздохнула. «Да уж, значит, идти тебе некуда?» Я затрясла головой. «Ладушки, тогда поедем». «Куда?» «Ко мне. Не на улице же спать». Жигули довольно долго неслись по переулкам и, наконец, встали у девятиэтажной блочной башни. Подъезд смотрел на мир окнами без стекол, а в лифте угрожающе топорщились выжженные кнопки. Мы поднялись на 6-й этаж. Блондинка порылась в сумке и, чертыхнувшись, позвонила. Моментально раздался многоголосый лай, и дверь тут же распахнулась. «Мамочка пришла!» — завопила мальчишка лет 11. Я невольно отшатнулась назад. В тесной прихожей толкалось дикое количество животных, кошки и собаки вперемешку. «Иди давай!» — кулак хозяйки ткнулся в спину. «Чего застряла? Они ж не кусаются!» Кое-как я влезла в сантиметровое пространство. Мальчишка прыгал около блондинки. «На!» — сунула она ему большую хозяйственную сумку. «Тащи на место!» Радостно гикая, парнишечка понесся вглубь длинного коридора. Собаки вкупе с кошками прогалопировали за ним. «Пришла, наконец!» — довольно сердито заметил молодой мужчина. «Иди скорей! Картошка стынет». «Сейчас!» — пропыхтела блондинка, стягивая ботинки. Потом повернулась ко мне. «Давай, раздевайся! Чего стоишь-то?» Я покорно стянула с ног компрессы и робко спросила. «А где тапочки?» «Там поищи!» — махнула хозяйка рукой в сторону Монблана из обуви. «И давай, топай в ванную!» Кое-как разыскав две разномастные тапочки, я добралась до ванной комнаты. Да уж, видок лучше некуда. Из зеркала глянула бледная, перепачканная грязью физиономия. Волосы торчат вверх, словно забор. Тушь размазалась. «Эй!» — постучали в дверь. Я открыла дверь. Невысокий мужчина протягивал старенькое, но чистое полотенце. «Это мне?» «Тебе, тебе! Чем вытираться, думала, тряпкой?» — хихикнул хозяин и испарился. Кое-как приведя себя в порядок, я поплелась на кухню. В большой комнате с двумя окнами было приятно тепло. За круглым столом восседало несколько человек. Блондинка, молодой мужчина, девушка и мальчик. Вокруг толкались собаки. Кошки нагло устроились на мойке. «Так!» — командным тоном велела хозяйка. «Сейчас познакомимся. Я Катя. Это мой старший сын Сережка». Молодой мужчина улыбнулся и, лихо подкрутив усы, сказал: «Здрасте! Его жена Люля». Девушка глянула на меня быстрым взглядом и тоже улыбнулась. «А я Кирюшка!» — влез мальчишка. «Мамин младший сын и брат вот этого!» Указательный палец, перемазанный чернилами, ткнулся в Сережу. «Ешь давай!» — веяла Люля. «И не отвлекайся!» Из-под стола раздалось недовольное ворчание. «А ну, быстро закончили чеченскую войну!» — велела Катя. Собаки разом примолкли, зато заорали кошки. «Сколько у вас животных?» — вздохнула я. «Целый зоопарк». «Но вовсе не так уж много», — радостно сообщил Кирюшка. «Всего 3 собаки да 2 киски. Глядите, мопсы, Муля и Ада. 2 совершенно одинаковые морды уставились на меня круглыми, блестящими глазами на выкоте. Жуткие уродины. Нижняя челюсть выдается вперед, носа почти нет, на лбу кожные складки. Еще стаффордширская терьерица Рэйчел», — тарахтел неумолкая мальчишка, выталкивая ногой из-под стола довольно крупную, задастую рыжую собаку с нехорошим тяжелым взглядом. «Вон та киска, черно-рыжая, Семирамида. А совершенно белого кота зовут Клаус. А еще...» Полный энтузиазма, он рванул в угол к холодильнику и вытащил большой аквариум, где суетились тучные хомяки. «Серый — Кеша, рыжий — Петя, черный — Леонардо. А в корзинке жаба Гертруда. Хотите, принесу?» «Гертруду покажешь завтра», — отчеканила Юля и водворила Кирилла за стол. «Вы ешьте, а то остынет». Я окинула взглядом угощение. Эмалированная кастрюля с отварной картошкой и сковородка с жирными жареными куриными окорочками. Рядом в красной миске горкой громоздился салат, щедро заправленный майонезом. «У нас дома не едят подобных вещей. Куриная окорочка содержит сплошной холестерин. Миша употребляет только грудки, желательно без панировки, с цветной капустой». «Не стесняйтесь», — опять улыбнулся Сережа. «Налетайте». Вздохнув, я принялась за явство. «Интересно, удобно попросить у хозяйки в качестве десерта таблетку фистала? Моя печень не вынесет окорочково-майонезную бомбежку. И потом, какая странная семейка. Старшему сыну подкатывает к 30, младшему по виду не больше 11, а возраст самой хозяйки определить невозможно». «А как тебя зовут?» — прервал мои глубокомысленные размышления Кирюшка. Я невольно вздрогнула. Папа мой был большой оригинал, и когда я появилась на свет, недолго думая, нарек дочь именем своей покойной матери. Все бы ничего. Носи, бабушка, простое имя типа Мария, Татьяна, Елена. Так нет. Крестили Ефросиньей. Естественно, в школе и консерватории меня всегда звали Фрося, и никак иначе. Самый тяжелый момент наступает, когда следует представляться незнакомым людям. «Ефросинья», — бормочу я. «Ну да», — следует ответ. «Отличное, редкое имя». «Фрося, значит. Фамилия, случайно, не Бурлакова? Просто плакать хочется». До чего одинаково все реагируют. «Кстати, фамилия у меня чисто царская — Романова». Сережа, Юля, Катя и Кирилл выжидающе примолкли. Даже собаки разинули пасти. Еще раз подивившись уродливости мопсов, я открыла было рот. Но нет, ни за что не скажу настоящее имечко. Ефросинью я ненавижу так же, как мужа и Арфу. Лучше сообщу первое, что придет в голову. И язык моментально ляпнул. Евлампия. «Но надо же!» — восхитился Сережка. «Какое редкое имя! А как сокращенно! Лампа, наверное!» — хихикнул Кирюшка, за что моментально огреб от матери подзатыльник.